Глава 9. Я сижу напротив него, и напряжение между нами растет с каждой минутой. Тишина, наполненная воспоминаниями. Словно заколдованные, они не хотят покидать мой разум, туманят сознание. Ян говорит и говорит. Его голос звучит тихо, но каждое слово будто ударяет в сердце. Я смотрю на него, в его глаза, которые когда-то были для меня домом, местом тепла и любви, и просто не могу оторвать взгляда. Они и сейчас такие же глубокие, полные боли и сожаления. Я вспоминаю моменты, когда он был рядом, когда смех и радость заполняли наши дни, как я любила его, как мечтала о совместном будущем, о том, как мы будем держаться за руки в старости. Теперь он рассказывает о том, из-за чего ему пришлось уйти. И я понимаю, то, что связывало нас, не иссякло, просто было придавлено обстоятельствами. Моя рука неосознанно касается края стола. Я чувствую его холодную поверхность, пытаюсь унять нарастающее волнение. Внутри словно обостряется старый огонь, который, казалось бы, потух. Воспоминания о нашей любви, о наших мечтах, о том, как мы обсуждали каждую деталь жизни, возвращаются с новой силой. Я знаю, что Ян испытывает то же самое. В его глазах читается боль, горечь утраты и, возможно, доля надежды. Сейчас он рассказывает о своих причинах. И я пытаюсь понять, почему все закончилось так, а не иначе. Но в чем-то он однозначно прав. Я не оставила бы его, расскажи он вовремя все как есть. Могли бы мы просто развестись, тихо, без скандалов и всей боли, что причинил мне Янис. Но я отчетливо понимаю, я не отпустила бы его, обращаясь он со мной мягко и просто потребуя развода. Возникло бы слишком много вопросов. А в таком случае Басманов не смог бы притворяться. Он же пытался оттолкнуть меня любыми средствами. Да, это было жестоко. Но в итоге он добился своего. Я улетела как можно дальше от него. Не знаю, закончились ли проблемы, которые окутывали его со всех сторон. Но, судя по тому, что Янис снова появился в моей жизни, да, все осталось позади. Тепло, которое когда-то согревало наши сердца и которое с недавних времен превратилось в лед, кажется, снова начинает пробиваться сквозь тьму. Слушая его, я ощущаю, как все пережитое снова находит место в моем сердце. Я хочу верить, что все эти чувства, все те годы, которые мы провели вместе, не были напрасны. Я по-прежнему люблю его. И эта любовь не исчезла, как бы ни пыталась укрыть ее в глубине своей души. Это как сон, который нельзя забыть, даже если ты проснулся. Хотя, наверное, не как сон, а что-то более сильное и настоящее. Отправив в рот кусочек рыбы, отвожу взгляд к окну. Я не знаю, как довериться ему снова. Да, вижу, что он говорит правду, кожей чувствую. Но верить и простить не значит вернуться. Нет. Я не вернусь, чтобы он не рассказывал. Потому что доверия больше нет. Потому что я боюсь снова оказаться за бортом, если образуется очередная проблема. Вдруг Ян решит снова унизить меня, оттолкнуть, чтобы таким образом защитить от чего-то. Нет, я не могу так. Да и не хочу. Мне необходима спокойная жизнь, где никто не будет лезть ни ко мне, ни к моему сыну, где я буду чувствовать себя в безопасности и под защитой. Увы, с Янисом я больше себя так не чувствую. А любовь, какой бы сильной она ни была, она способна как вернуть к жизни, так и уничтожить. В моем случае второе. Айдан не хотела этого ребенка. Слишком много плакала. Ни разу не посмотрела на дочь, когда мы возвращались на родину. Ни разу. Пришлось самому успокаивать малышку. Не знаю, как у меня это получилось. Он говорит тихо, но почему-то каждое его слово ударом отдается в моих висках. Я привез их в квартиру. Она как зашла в дом, так начала кричать, обвинять всех в своих несчастьях. Но на деле именно она была во всем виновата. Связалась не с теми людьми, а потом кинула их. Думала, сойдет с рук, но... Все не так просто. Ян грустно усмехается, вытирая рот салфеткой, а потом берет другую и прижимает ее к ладони, которая продолжает кровоточить. С трудом встаю под пристальным и вопросительным взглядом Яниса и иду к двери. На вешалке моя куртка и тоненький шарф, которым я привыкла повязывать шею. Взяв его, возвращаюсь и жестом прошу Яна протянуть руку. Перевязываю им его ладонь. «Спасибо», — говорит он хрипло. Сажусь обратно и, уперевшись локтями в стол, смотрю на него. Взглядом прошу продолжить. Выдохнув, Янис молчит пару минут, Между нами такое напряжение, что вот-вот кто-то из нас взорвется от переизбытка эмоций. Ее взаперти держали около месяца. Беременную. Кто те люди? Ян усмехается. Глава мафии, Айлин. Человек, который не простит удара в спину. Который не простит родную мать. А Айдан не только переспала с ним. Не только втерлась в доверие и предала. Она подставила его. И нахрена мужику нужна такая женщина, а? В принципе, я его в чем-то понимаю. Да, его способ преподать ей урок не самый лучший. Слишком жесткий. Но от таких людей смешно ожидать мягкости и нежности. Понимания. У меня волоски на теле дыбом встают от слов Яниса. Он знал, что она беременна. Тот человек. Если бы знал, прикончил бы на месте. И как Айдан выбралась оттуда? Янис вздыхает. Его взгляд скользит от моих глаз к губам и спускается ниже. Потом он сжимает раненую ладонь в кулак и, глядя мне за спину, сглатывает. Я отдал им все свои объекты, которые открыл в Китае. Начиная с компании и заканчивая сетью ювелирных магазинов. Все, Айлин. Абсолютно. Я помню, что у Басманова там были хорошие возможности. Он постепенно расширял бизнес. И да, слышать, что моя сестра стала причиной такой потери, неприятно и больно. А Яна? Как она связана со всем этим? Почти так же, как Айдан. Но она поступила умнее. Не стала сильно углубляться, поняв масштаб проблемы. Ей досталось меньше. Но за ее спиной стоял другой влиятельный человек. Надо признать. Айдан, как глупая малолетка. И чем они теперь занимаются? Не знаю. Пожимает он плечами. Точнее, о Яне ничего не знаю. Позвонила на днях, сказала, что у нее все нормально. А Айдан до сих пор приходит в себя. По психологам ходит. Ребенок, напоминаю. Дочь. Айдан сказала, что это моя дочь. Якобы ты как-то сказала, что хочешь взять ребенка из детского дома. И она нам доброе дело сделала. Взяла мои биоматериалы из клиники и... забеременела. Я тогда на эмоциях был. Всему подряд верил. Точнее, просто не думал, что близкий человек может так врать. Тем более на такую тему. Я смотрел на девчонку и не мог ее отпустить. Айдан ревела, просила, чтобы я забрал малышку. Не хотела видеть. Я принес ее к тебе, а потом мне сообщили, что Айдан забралась на крышу. Черт, мне сейчас все это такой дичью кажется. Детский сад. Ты из-за этого сунул мне ребенка в руки и свалил? Пришлось, Лин. А потом у нее нервный срыв случился, в больницу положили. Когда я вернулся, тебя дома не было. Мама позвонила, сказала, что ты принесла девочку. Отдала и ушла. Вот тогда я понял, что это конец. Фильм бы снять по твоему рассказу, Янис. Невесело усмехаюсь я. Не хотелось бы в таком участвовать. Спасибо. Да и вообще, в итоге продолбать семью из-за чужих людей, ну и своих ошибок. Такое себе дело. Вон стена между нами стоит такая, что пробить ее нереально. Его голос снова звучит так, что отвести взгляд — самое лучшее решение. Не могу на него смотреть. Ян снова мрачнеет. «А чего от меня хочет Ульяна? Что с ней не так, Янис?» Задаю последний интересующий меня вопрос.